Глава 19. Мама отреагировала на новость о таком странном проигрыше предсказуемо. Утирала слезы на глазах, гладила меня по плечу и уговаривала не расстраиваться. А вот папа... Его реакция оказалась для меня довольно необычной. Он тоже подошел и обнял меня. «И ты не рад?» — спросила я его. «Рад? Чему?» — искренне удивился отец. «Что разбилась твоя мечта? Чего ты меня таким извергом выставляешь, Соня? Ты же всегда был против льда. Я и сейчас не за него, и очень надеюсь, что ты подумаешь о том, чтобы не оставлять институт, раз уж тут у тебя не вышло. Но я не могу радоваться твоим бедам, пусть даже я с этим не согласен». «Пап», — взяла я его за руку, — «прости меня, но я уже решила, что не вернусь, и заберу документы». Отец нахмурил брови, пытаясь держаться и не показывать свой гнев. Видимо, помнил итог прошлой ссоры. А может быть, просто понял, что скандалы все равно ни к чему не приводят, а добрым словом мы еще можем договориться. Но не в этот раз. «А я все-таки надеюсь, что ты подумаешь еще». Снова посмотрел он на меня. «Вот именно, ты уже взрослая. Ну что я буду тебе все объяснять на пальцах? Это ведь твое будущее. Должна же ты это понимать». «Так я и понимаю. Я не хочу там учиться и не хочу, чтобы ты просто выкинул деньги на обучение в институте, получив диплом которого, я ни дня не стану его использовать. А ты прямо знаешь свое будущее, что ни дня не проработаешь по диплому? Тогда тебе пора открывать салон «Оракул». «Этот момент знаю, пап», — сказала ему. «Экономика — это не мое. Ну пойми меня». «Ладно, вернемся к этому разговору позже». Отец встал и принялся надевать пиджак. «У меня командировка. Ехать пора. Скажи мне только одно, когда ты домой вернешься? Хватит жить у подружек, у тебя есть дом. Пока не вышла замуж, будь добра, живи дома». «Пап, я решила изменить свою жизнь кардинально», — нервно заломила я руки. «Домой я не вернусь, и не уговаривай». «О, боже мой!» Почти взвыл отец и провел рукой по волосам. «Лиза, уговори ее перестать играть в бомжа. Когда я приеду, чтоб Соня дома была, а не по подружкам моталась». Папа взял свой портфель с документами и вышел. Спустя пару мгновений от дома отъехало его авто. «Соня! Мама, нет!» Она вздохнула. «Ну что мне с вами делать?» Вновь обняла меня мама. «Уж я как могла объясняла Кириллу, что тебе нужна свобода, но так скоро его не перестроить». «Я не знаю, мама. Но я буду жить отдельно». «А жить на что?» «Папа не лишал меня карманных денег. И еще я буду работать». «Где?» Внимательно посмотрела она на меня. «В ресторане. Хорошем. Настя там уже год как работает». «Что? Официантом?» «А что плохого? Не ты ли говорила, что любой труд нужно уважать?» «Я ли?» ответила она. «Но тебе это к чему? Папа тебе даст работу у него в компании и без образования. Или, если хочешь, со мной можешь работать. Есть и у меня работа такая, что не нужно особенных навыков, если не хочешь обращаться к папе». Задумчиво посмотрела на нее. Идея попроситься на работу в арт-студию мамы мне не приходила в голову. А ведь это дельная мысль. Ноги сбивать с подносом не придется. И мама зарплатой точно не обидит и не обманет. «Знаешь, мам...» Обратилась я к ней после раздумий. «Вообще-то мне нравится идея работы у тебя». «А что ты могла бы мне доверить?» «Да, Господи, это не проблема. Найдем мы тебе занятие. Не переживай. Лучше скажи мне, что у тебя с Камилем. На тебе лица нет. Что произошло? Он тебя обидел?» Как я и думала, от мамы ничего не удастся скрыть. Я не стала от нее ничего утаивать. Я знала, что она поймет и поддержит. И, наверное, мне не хватало ее совета. Мама не стала меня ругать, что я решила стать взрослой и провести ночь с мужчиной. Мы вместе поплакали над тем, что я нашла и потеряла свою любовь. Мне стало легче, когда мама разделила со мной мою боль. Как же мне с ней повезло. Жизнь потекла дальше. Мир не рухнул с отъездом Камиля. Просто стал серым. Уже несколько недель я работала секретарем у мамы. Жила с Настей, несмотря на уговоры снять мне отдельную квартиру. Даже папа сдался. перестал требовать и орать, а просто просил меня съехать от подруги и не позориться. Но нам так было вполне комфортно. Одна я сошла бы с ума, но домой мне не хотелось. Настя тоже не была против. Однако у нее начали завязываться отношения с каким-то парнем, и вполне возможно, что скоро мне все же придется подыскать себе другое жилье. Но пока нас обеих все устраивало, а без постоянной опеки папы жить стало проще. Шла по вечернему городу на автобусную остановку, чтобы ехать в нашу Замареновой квартиру. Сегодня я получила первую зарплату, а точнее аванс. Это приятное ощущение, когда деньги тебе дали не просто так, а ты заработала их сама. Потрясающее чувство. Прикинула, сколько смогу отложить в копилку на учебу в модной школе танцев Ростова и вздохнула. Копить еще долго. Но у меня по-прежнему есть шанс победить на соревнованиях через 2 года. Тренировки я не бросила и продолжила заниматься в нашем комплексе. С Зайцевым общаться и продолжать быть парой на льду я не захотела. Другого партнера мне пока не нашли. И занималась я с одним из тренеров как сольная фигуристка. Я понимала, что Камиля здесь больше нет. Но все равно мне казалось, что вот сейчас распахнется дверь, я услышу его тяжелые шаги, которые остановятся у входа на каток, и он властно скомандует. На лед. Мне казалось, что весь комплекс до сих пор пропитан им. После его ухода Ледовый дворец виделся мне уже не таким, как прежде. Мне не хватало здесь его. Мне вообще его не хватало. Я думала, что пройдет время и боль утихнет, тоска перестанет выть волком в сердце, но дни летели, а я все засыпала и просыпалась с мыслями о Камиле. Ночью же я снова жила в нашей с ним ночи. Сначала долго не могла уснуть, вспоминая его ласковые руки и горячие губы. Потом видела во сне, будто на повторе, нашу сумасшедшую ночь любви. Просыпалась в слезах, потому что опять во сне прощалась с Камилем. Много раз порывалась позвонить и уже набирала его номер, но тут же скидывала. Он же не звонит мне и не пишет. Значит, он забыл меня. Или не помнил. Зайцев верно тогда меня уколол. Я не нужна Камилю. Нашла его страницу в соцсети. Информации на ней не так уж много, и всего одна фотография, его портрет. Я скачала ее себе на телефон, но все равно заходила и смотрела на его фото в сети почти ежедневно, хоть скудные данные не менялись изо дня в день. Пыталась понять, что нового у него в жизни, чем он дышит и как живет, но холодные строчки не давали мне проникнуть глубже. Автобус остановился на очередной станции, когда я вдруг увидела знакомую широкую спину. «Не может быть! Камиль, он здесь, в Ростове!» Сердце радостно затрепухалось в груди. Я многое бы отдала, чтобы хотя бы просто посмотреть в эти серые глаза. Схватила сумку и побежала к выходу, но водитель успел закрыть дверь и привести автобус в движение. Нажала на кнопку остановки и закричала на весь салон. «Остановите немедленно!» «Девушка, остановка только что была для кого?» Недовольно высказался водитель, останавливая машину и открывая дверь, в которую я тут же выскочила стрелой. Больная какая-то. Я бежала по тротуару, боясь потерять его из виду среди толпы. Догнала. «Камиль!» Окликнула я его и взялась за плечо. «Что, простите?» спросил прохожий. Внутри все упало. Не он. Мне показалось. «Извините, я обозналась», севшим голосом сказала я. «Ничего, бывает». Просто улыбнулся мужчина и пошел своей дорогой, оставляя меня, растерянную, стоять посреди тротуара и мешать прохожим идти по своим делам. Перед тренировкой пришла слишком рано и решила выпить кофе из местного кофейного аппарата. Забрала свой стаканчик с любимым капучино и уселась на широкий подоконник большого окна спортивного комплекса. Прохожие бегут кто куда. Машины, автобусы без конца носятся по дорогам. Наверное, каждого из них кто-то ждет дома, а меня нет. Только глупая Сонька одна с разбитым сердцем. Включила наушники. Пусть и струны рвут душу дальше. Хреновее все равно уже некуда. Одна до сипоты и ноты сквозь меня. Сама сменю мечты, но не предам себя. Теперь меняю сны и кадры за окном, больной души синдром, скорее не думать об одном. Орала на всю песню в наушниках. Дакоты. Одна. Примечание автора. Поняла, что рядом кто-то в наглую уселся на подоконник, повернула голову. Зайцев. Еле поборола желание сморщиться. Отвернулась, продолжила наслаждаться песней, будто и не заметила его. «Что?» — спросила я, когда он просто вынул наушник и заставил обратить на себя мое внимание. «Привет». «Пока». Недружелюбно ответила и попыталась затолкать банан обратно в ухо, да поглубже, но Денис не дал мне этого сделать. «Ну, Сонь, не будь букой». «Ты мне это говоришь? У тебя совесть есть, Зайцев? Катись колбаской по Малой Спасской». «Хватит меня посылать», — нахмурился он. «Он еще смеет на меня обижаться после всего? Я хотел извиниться перед тобой. Я был неправ с этими таблетками и вообще». «Да, серьезно, что ли?» — со скептицизмом спросила я его. «Ну ок, ты прощен, будь счастлив». «Соня, но я правда помириться хочу». «Перехочешь. Неужели ты думал, что я когда-то забуду все те гадости, которые ты мне говорил?» Денис опустил голову. «Ему явно стыдно. Хоть что-то. Он бросил тебя, да?» В груди противно заныло. «Но почему ему вечно хочется меня ковырять?» «Да», — ответила я. «Все на этом? Доволен?» «С чего ты взяла, что я рад этому? А разве нет?» «Я просто хотел сказать, что вижу, какая ты ходишь грустная, и... Может, тебе помощь какая нужна? Обращайся». Уставилась на него. «Он не шутит? Тогда ему пора к психиатру. Но я не уверена, что подобное лечится». «Зайцев, ты мне лучше всего поможешь, если отвалишь». Опять этот злой взгляд голубых глаз. Будто это я его обижала. Будто это я к нему сейчас пристаю и делаю больно. «Я думал, что Камиль уехал, и мы снова с тобой подружимся. Не выйдет». «Ну почему?» «Я много думал. Я готов простить тебе, что ты с ним». Мои брови снова сами собой полезли на лоб. «Что? Он меня готов простить? А я просила его прощать меня?» «Не он, Камиль. Его имя Камиль. И ты никогда не займешь его место. Никогда. Никто не займет. Да что ты вцепился в мои наушники? На, забери себе». С раздражением сняла с себя наушники, которые мертвой хваткой держал Денис, чтобы я снова не отгородилась от него музыкой, и швырнула в него. Соскочила с подоконника и ушла вдоль по коридору, чувствуя обиженный взгляд мне в спину. «Да что он так повернулся на мне? Я начинаю его бояться. Он готов закрыть глаза, что я выбрала не его. Отдала свою невинность другому, а теперь пытается заменить Камиля. Да лучше бы он не был готов простить меня никогда. Раздражает». После тренировки заглянула к Ираиде Львовне. Я заходила к ней минимум раз в неделю, как и обещала Камилю. Мне все равно, что он может даже не знать об этом. Но мне важно для самой себя знать, что я сдержала обещание перед ним. Тем более общаться с бывшим тренером мне приятно. В том числе потому, что она стала нитью, связывающей нас. Через нее я узнавала хоть какие-то новости о Камиле. Не сказать, что густо, но все же. Сама спрашивать не рискнула. Это был бы нездоровый интерес со стороны всего лишь ученицы. «Смотри, здесь ему 5. Я сохранила его фотографии из фотоальбома родителей. Видишь, какой щекастый был?» Смеялась Ираида, показывая карточки с изображением ее сына. «А здесь 15 уже. Ох, девчонки за ним умирали. Красавчик!» Я жадно впитывала в себя каждую фотографию. Я истосковалась по нему, и увидеть его хотя бы в таком формате – просто праздник для души. Особенно те фотографии, где он уже взрослый и ближе к своему возрасту сейчас. Как же я скучаю по этим глазам, пальцам, губам. Ласково провела рукой по фотографии, словно пытаясь ощутить от нее хоть какое-то тепло. Но она, конечно же, оставалась холодной и равнодушной, с изображением на ней прекрасного идеального для меня во всех смыслах мужчины. «Сонечка!» — тронула меня за плечо мама Камиля. Я словно очнулась, убрав руки с карточки. «Ты что, девочка? Ты влюблена в моего сына?» Щеки вспыхнули, и это стало лучшим ответом для Ираиды. Смущенно опустила глаза. Она вздохнула и грустно посмотрела на меня. «Тебе нужно о нем забыть», — неожиданно сказала тренер, выбивая меня из колеи. «Понимаешь, еще до приезда сюда у него только начало все налаживаться с женой. Бывшей женой. Альбиночка поступила некрасиво, но у них же ребенок. Они хотели попробовать снова ради сына. Не стоит тебе тревожить их семью. Такая болезненная любовь у него была. Они многое прошли. Пусть будут снова семьей. Не мешай». Я думала, что больнее уже быть не может. Боже, как же я заблуждалась. Мне не больно. Мне чертовски больно. Не смогла сдержать слез и опустила голову, чтобы не показывать их Раиде. Но она все, конечно, и сама поняла. Обняла меня за плечи. «Милая, ты хорошая девочка. Ты достойна лучшего в мире мужчины. Но это не твоя война».